Глава 10. Победитель. Осталось 4 финалиста. Нарида, Дум, Глок и Жасмин. Ее объявили победительницей схватки, несмотря на то, что Орвина сразил другой. Жасмин лишь немного знала о состоянии Лифа и Барды. Обоим крепко досталось, но матушка Брайтли, хлопотавшая вокруг них, заверила Жасмин, что они скоро придут в себя. Джоанна и Орвин тоже. Главное, что они живы и пострадали не так уж сильно. Убедившись, что друзья в надежных руках, Жасмин позволила отвести себя в центр арены к Глоку, Нериде и Думу. Им поднесли кружки с пенящимся сидром. Темноволосый юноша-прислужник был в восторге от того, что ему дозволено обслуживать финалистов. Он поднес сидр Думу, тот взял кружку со словами благодарности. — Почему это ему первому? — закричал Глок. Он схватил с подноса другую кружку и осушил ее одним глотком. Юноша испуганно уставился на Глока и забормотал извинения. — Все нормально, — тихо произнес Дум. — Не расстраивайся. Покраснев до ушей, юноша поднес сидр Нериде и Жасмин. Нерида взяла кружку и отпила глоток. Жасмин же отказалась. — Спасибо, я не люблю сидр, — пояснила она. — Я пила воду, этого достаточно. Пока слуга стоял в нерешительности, Глок схватил кружку Жасмин с подноса. — Мне больше достанется. Он повернулся к девочке, вытирая губы тыльной стороной руки. — Молись, чтобы не встретиться со мной в следующем раунде, Берди. Я раздавлю твои косточки, как яичную скорлупу. Я... Странное выражение сменило давешнее злорадство на лице Глока. И в этот момент Нерида, стоявшая рядом с ним, тихонько охнула. Ее ноги подкосились, и она рухнула на песок. Глок уставился на нее, потом на пустую кружку в руке. Другая рука потянулась к горлу. — Яд! — прохрипел он. И, повернувшись, указал трясущейся рукой на юношу. — Ты! — парень выронил поднос и попятился. Когда Глок свалился без чувств, он уже затерялся в толпе. Люди бежали за ним, крича и тыча пальцами. Жасмин посмотрела на Дума. — Твоих рук дело! Этот парень знал тебя. — Что за чушь ты несешь? — возразил Дум. Жасмин прищурилась. — Думаешь, если из противников осталось только я, ты легко выиграешь? — медленно проговорила она. — Ты ошибаешься, Дум. Дум отвернулся, чтобы Жасмин не видела его лица. До них добрались судьи и принялись трясти Глока и Нериду, что-то выкрикивая. Только Жасмин слышала, как Дум прошептал: «Посмотрим». Если драться с Орвином было все равно, что драться с медведем, то теперь перед ней предстал волк. Так думала Жасмин, кружа по арене. Тощий, хитрый волк. Этот человек опасен. Очень опасен. Она понимала это каждой клеточкой тела. Жасмин боялась его так, как до того не боялась ни одного человека, сама не зная почему. Ему все равно, умрет он или выживет, думала она и презирала себя за страх. Жасмин уловила вспышку в глазах Дума и отскочила как раз вовремя, чтобы увернуться от его выпада. Толпа, лишенная полуфинальных схваток и разозленная тем, что их любимец Глок не смог драться, была в отвратительном настроении. Рокот проклятий разносился по рядам, когда Дум упускал свою добычу. Зрители устали от догонялок. Всем хотелось действий, крови. Тяжело дыша, Жасмин повернулась лицом к врагу. Дум ухмыльнулся. — Где теперь твоя бравада, маленькая Берди? — Что, не можешь справиться со страхом и показать зрителям хороший бой? Беги домой к мамочке на ручки. При последних словах Дума ослепительная вспышка ярости пронеслась по телу Жасмин, вытесняя страх. Она подняла глаза на своего противника и с удовольствием увидела, что улыбка сошла с ее лица, когда их взгляды встретились. Дум насторожился. — Ты устал, старик, устал до самых костей, — сказала Жасмин. И как только она произнесла это, поняла, что это правда. Бой с Бардой измотал Дума и притупил реакции. — Почему же он до сих пор не поймал ее? — Догони, если сможешь! — выкрикнула Жасмин, полуобернувшись. Застигнутый врасплох, Дум сделал выпад вперед, а Жасмин крутанулась на месте и ударила его. С животным удовольствием она слушала, как он застонал от боли и гнева. Бой продолжался. Дум не мог угнаться за ней. Арена расплывалась. Жасмин не чувствовала ничего, кроме желания унизить и ранить. Казалось, ее кровь закипела, гнев превратился в энергию, наливая силой все мышцы. Она отступала назад, пока высокий и мрачный к ней приближался Дум. Толпа взвыла. Голоса зрителей оглушали Жасмин. Почему они кричали так громко? Она отступила еще и ощутила под ногами деревянный настил. В ужасе Жасмин оглянулась и увидела стену, а над ней нависали разгоряченные лица зрителей. Только теперь она поняла, как Дум провел ее, какой глупой она стала из-за злобы. Потихоньку Дум подталкивал ее к краю арены. Она уперлась спиной в деревянную стену, а Дум приближался. Жасмин подпрыгнула вверх, перевернулась в воздухе и точно приземлилась на стену, как много раз делала это в лесу, на деревьях. Сзади нее бушевала толпа, но Дум был уже рядом, протягивая руки к ее ногам. Инстинктивно Жасмин прыгнула навстречу ему. На какую-то секунду плечи Дума стали ей опорой. Жасмин прыгнула дальше, изо всех сил отталкиваясь от этой опоры. Она услышала, как Дум вскрикнул и рухнул у стены, а она, перекувырнувшись в воздухе, легко приземлилась на песок, далеко от него. Жасмин хотела спастись. Это было единственной целью. Но прыжок сделал гораздо больше. Дум лежал у стены, не двигаясь. Зрители повскакивали со своих мест и принялись выкрикивать ее имя. Жасмин медленно и с удивлением осознала, что бой окончен. Она победила. «Теперь до следующего года. А какой захватывающей была последняя схватка!» — смеялась матушка Брайтли, суетясь вокруг Лифа, Барда и Жасмин, возвращавшихся в гостиницу с церемонии награждения. Начали, конечно, вяло, но как разошлись к концу! Она похлопала Жасмин по плечу. «Ты, дорогуша, очень популярна. Толпа ничего не любит так, как победу ловкости над силой». Жасмин молчала. Золотая медаль тяжело висела на шее, а мешочек с золотыми монетами оттягивал руки. Но тяжелее всего было на сердце. Ей становилось дурно от одной мысли, кем она стала там, на арене, животным, получавшим удовольствие от унижений и страданий других. Бесноватой, позабывшей обо всем в пылу битвы. Она была такой же, как презренный глок, опьяненный насилием, как зрители. Эта мысль не давала ей покоя. Лиф и Барда переглянулись за ее спиной. Они знали Жасмин достаточно, чтобы догадаться о ее чувствах, но матушка Брайтли не могла даже и мысли допустить, что Жасмин испытывает что-то, кроме гордости. «Честно говоря, — продолжала хозяйка, понизив голос, — я очень рада, что этот Дум проиграл. Тщеславный и злой человек с ужасным прошлым, я не сомневаюсь. Уверена, это он отравил Сидр и исчез, даже не дожидаясь своих 100 золотых монет. Это доказывает его вину». «А Глок и Нерида уже очнулись?» — спросил Лив. Матушка Брайтли печально покачала головой. «Спят, как убитые», — вздохнула она. «Вряд ли уедут до завтра, а Джоанна и Орвин уже отправились в путь. Джоанна неважно выглядела, да и Орвин тоже, но я не смогла уговорить их остаться. Вот получили свое золото, и не нужен им больше Ритмер». Лив тоже не хотел здесь задерживаться, и Барда поддержал его. «К сожалению, матушка Брайтли, мы тоже должны спешить», — осторожно начал Барда, когда они подходили к гостинице. «Но нам нужно кое-что приобрести до отъезда. Не подскажете ли, где?» «Да у меня есть все, что вам нужно», — перебила его матушка Брайтли. «Я продаю товары для путешественников». Так и оказалось. Забрав Кри и Филли из комнаты, друзья проследовали за матушкой Брайтли в кладовую, забитую до отказа вещевыми мешками, одеялами, флягами, мотками веревки, лучинами, сушеной едой и многим другим. Как друзья и ожидали, все стоило очень дорого, но у них было достаточно золота, и, как многие другие до них, они решили лучше переплатить, чем искать все необходимое в городе. За полчаса они выбрали все, что могло понадобиться. Затем, по настоянию матушки, путники в последний раз пообедали в пустой столовой. Лив не мог наслаждаться едой, его не покидало чувство опасности, кожу покалывало, как если бы за ними кто-то следил. Но кто же это мог быть? Нерида и Глок еще спали. Джоанна, Орвин и Дум уже уехали. Мальчик пытался отогнать этот глупый страх.